Бревно было, и нет его. Раздели, искромсали, выбросили. И медвежонку сделалось жутковато. Захотелось поскорее удрать от черного грохочущего чудовища. От пилорамы медвежонок кинулся к дороге, но из-за поворота выкатился, громыхая, лязгая, трелевочный трактор. Топтышка повернул назад, а там гремит на ухабах, звенит цепями грузовая машина. Бросился бежать к окраине поселка, а там за дами к заболоченной низине и в лес. Под ногами мягко приминаются елочки хвоща, перья папоротника, бугорки мха. На подушечке лап накалываются расщелкнутые черепички шишек, иголки палой хвои. Остановился, потянул носом, новые запахи. Сыровато, прохладно, сумрачно. Назойливый жесткий свет остался там, в поселке. Здесь, под пологом тайги, ощущение воли и беззаботности внезапно смешалось с чувством беспокойства, одиночества. В кустарниках подлеска, в корявых стволах чужеватость и хмурость. Жу-жу, гудят оводы, а комариные выводки атакуют неотступно и люто, сопровождая атаку заунывным раздражающим перезвоном. Ошалело закрутился беглец, захныкал, кинулся удирать, но живое облако следом не отстает. Выкатился на прогал, густо поросший живокостью и борцом, и, спасаясь от комаров, нырнул в самую гущу высокотравья. Из леса вынесся на муховое болото. Вода тут поверху не стоит, но выбивается из-под лап, булькает, пузырится. На кочках кусты багульника, голубики, попадаются и частинки, усыпанные морошкой. Ягода крупная, кое-где уже тронута с боков желтизной. Попробовал, вкусная, но полакомиться ягодой не пришлось. Казнят комары, хоть реви. Опять улепетывать надо во все лопатки. Неожиданно путь преградила глубокая траншея. На отвалах заросли кипрея, и в зарослях вьются бабочки, мухи, пчелы, стрекозы. Мельтешат у самого носа. Медвежонок клацнул зубами мимо. Еще раз, еще для острастки. Припустил за стрекозой, увлекся догоняя, и плюхнулся в траншею с водой. Хочет выбраться, ничего не получается. Высоко, скользко. Снова и снова оскальзывается и шлепается в воду. Измазался весь, ослабел. Ну вот проплыл метра два, наткнулся на коряжину, упавшую прямо в траншею, по ней и вылез наверх. Тут снова накинулись комары, и снова надо, спасаясь, удирать в высокотравье и кусты. По лесу и по вырубкам, по хлюпким мочажинам и посуху, без остановок, без передышки, бежал медвежонок до самой ночи. Может, случайность, что, наткнувшись на большак, выбрал верное направление, а может, подсказало чутье. В полночь все же добрался до поселка. Нашел свой двор, перелез через ограду, присел, переводя дух возле столба, и, почувствовав приступ голода, заревел, требуя ужин. Прибежал, повизгивая буран, вышел из дома Костарев. Медвежонок вскинулся на дыбки, облапил бурана, плаксиво захныкал, уставился на хозяина, потерся головой о колени. В лесу хорошо, а дома лучше. Обычно соседка Ольга Ивановна ходила домой из детсадика по Прямушке через Костаревский двор. Теперь не ходит, дуется. А случилось вот что. Однажды собралось во дворе много любопытных. Было интересно поглядеть, как шустро взбирается медвежонок по столбу, зарабатывая конфеты и сахар. Проходя мимо, остановилась и Ольга Ивановна. Косолапый верхолаз по обыкновению забрался наверх, потом быстро спустился, натянул цепь и получил заслуженное поощрение. Но тут обратил внимание на ведро,